Глава сороковая. «Да, достойное завершение сегодняшнего дня», — подумал Эллен Грант, положив трубку после разговора с Сарой. У нее был такой подавленный голос. Еще бы, 5 месяцев назад погибли ее родители, а у младшей сестры явное нервное расстройство. Эллен прошел на кухню. В углу большого буфета стояли напитки. Если не считать пива по вечерам, он не был любителем выпить. Но сейчас Эллен налил себе щедрую порцию водки и кинул в стакан несколько кубиков льда. Днем ему не пришлось толком пообедать, и он почувствовал, как водка обожгла горло и желудок. Надо бы что-то съесть. В холодильнике были лишь остатки того, что он не доел накануне. Поморщившись от перспективы подобного ужина, Грант открыл морозильник и достал замороженную пиццу. Пока она разогревалась, Эллен маленькими глотками пил водку и мучился раздумьями о том, как неловко у него все это вышло с Лори Кеннион. И на декана Ларкина, и на доктора Айовина подействовали категоричные заявления Лори. Как заметил потом декан, Эллен, мисс Кеннион совершенно права, утверждая, что этой машинкой мог воспользоваться в общежитии кто угодно, а скорость почерка едва ли может служить доказательством, что эти письма писала именно она. «И так им кажется, что я затеял дело, которое может взбудоражить весь колледж», — думал Эллен. «Превосходно! А каково мне будет теперь с ней на занятиях до конца семестра? Неужели я все-таки ошибаюсь?» Доставая пиццу из духовки, он вслух произнес: «Я никак не мог ошибиться. Эти письма писала Лори». 8 часов позвонила Карен. «Я все время думала о тебе, милый. Как у тебя дела?» «Похоже, неважно». Они разговаривали 20 минут, после чего Эллен почувствовал себя намного лучше. В 10:30 раздался еще один звонок. «У меня все в порядке», — ответил он в трубку. «Хорошо, что это уже не тайна. Я собираюсь принять снотворное и лечь спать. До завтра». И добавил: «Целую». Нажав кнопку автоматического отключения, он настроил радио на CBS и сразу же уснул. Эллен Грант так и не услышал мягких шагов, не почувствовал, как кто-то склонился над ним. Ему не суждено было проснуться, потому что в его грудь чуть повыше сердца вонзился нож. В следующее мгновение шум всколыхнувшихся штор заглушил судорожные предсмертные вздохи.